партийный работник обязан смотреть в глаза рабочим», — сказал Дзержинский, когда старик, один из основателей партии, Адольф Варшавский, показал ему молящее письмо из Берлина от Здислава Ледера. Юзеф чрезмерно рискует, посещая практически все собрания. Даже самый развернутый протокол не может передать выражение глаз товарищей, интонации реплик, тональность обмена мнениями перед и после заседания, Адольф. Более всего Дзержинского тревожили националистические настроения, умело подогревавшиеся пропагандистами социалистов, людьми ППС, Пилсудского, Иотка и Василевского. Причем, если вожди национальных демократов, Дмовский и граф Тышкевич, говорили о польскости вообще, то Пилсудский и его люди работали умнее. Речь они вели о польском социализме, об особом пути Польши. Сложность положения заключалась в том, что Василевский и Пилсудский выводили на демонстрации рабочих под красным флагом. Гимном своим считали варшавянку. Звали народ к борьбе против царя, против капиталистов, за свободу и равенство, но акцентировали при этом против русского царя, против русского капиталиста. Словно бы Вольнаровские, Любомирские, Тышкевичи и Потоцкие не владели миллионами десятин земли, словно бы не драли они три шкуры с польского хлопа, словно бы заводчики не платили 76 копеек в день за работу у доменных печей, словно бы не расселяли людей в сырых бараках, высчитывая из заработка 7 копеек за койку в день. Дзержинский остро почувствовал, что ППСы начали качественно новую работу в кружках, когда обсуждал с кожевниками позицию партии на предстоящем съезде русских товарищей. Исследовал он в тот раз аграрный вопрос в России. «Причем здесь аграрный вопрос у русских и наши проблемы?» — спросил Дзержинского сапожник Ян Бах, молодой парень, вступивший в партию недавно. Он отличался вдумчивостью, смелостью и открытой постоянной тягой к знанию. Вопросы, связанные с положением польских крестьян, вот что должно интересовать нашу партию. «Отчего так?» — спросил Дзержинский. «От того, что мне с польским хлопом говорить, мне на его вопросы отвечать, сколько он земли имеет, сколько должен иметь, сколько станет за нее платить, сколько зерна должен сдать арендатору». «Вы мельчите вопрос», — ответил Дзержинский. «Вы неверно понимаете постановку проблемы. Русские товарищи сейчас обсуждают главное — либо требовать муниципализации земли, то есть передачи ее в руки местной власти, то ли необходима национализация. Сначала надо решить главное, а уже это главное потянет за собою каждодневное вторичное. Сколько земли? Кому? На каких условиях?» «Хлоп только это каждодневное и норовит понять. Он в высокую политику лезть не хочет», — ответил Бах. «Не хочет?» — переспросил Дзержинский, раздражаясь. «Или не может?» «А не может от того, что не умеет, не подготовлен. И наша задача заключается в том, чтобы крестьянина готовить. Вы обязаны, именно вы, рабочий социал-демократ, объяснить неграмотному человеку то, чего он не понимает, от чего его отталкивают, но что знать необходимо, дабы не существовать, а жить. И еще освобожденный человек обязан думать обо всем мире, а не гнить в узконациональной скорлупе. Это я могу сказать крестьянину, который живет в Германии, Франции или Англии. Там он вправе на своем родном языке говорить.